Беседа 28. Молитва чтения. Учение святых отцов нашей церкви – это учение о том, что человек сотворен для обожения. Обожение есть цель евангельского пути, указанного человечеству Бога-человеком. Вспомним общую отеческую мысль, которую Григорий Богослов, Григорий Ниский, Макарий Египетский выражают краткой формулой: цель стремления человека – обожение, средство достижения – аскетика. Аскетическое учение святых отцов призвано указать совершенный метод, который ведет к обожению, ту магистраль, которая именуется внутренним деланием, и предупредить нас о том, что кто отвергает этот путь, никогда не сможет достичь цели, ради которой он был сотворен. Это утверждение современных богословов, наследников византийской традиции. Они же поднимают, пожалуй, самый насущный, самый актуальный для нас вопрос. «Печальная и даже трагическая реальность нашего времени, — пишет митрополит Ерофей Влахос, — заключается в том, что многие говорят об обожении человека, многие рассуждают о богословии, цитируют и комментируют святых отцов, но при этом не говорят о конкретном пути и не дают практических методов достижения этой цели. Это фундаментальная ошибка, ибо, как и во всех науках, если нет метода, не будет и результатов. Эта истина относится и к православному богословию. Когда богословие не указывает путь и метод, то есть аскетический, эсихастский метод, оно никогда не сможет привести человека к конечной цели. Такое богословие опасно, утверждает митрополит Ерофей. В наших беседах уже не раз говорилось, что для духовного роста необходим труд духовный. Подчеркивалось, что усилия тут нужны целенаправленные, что действовать надо не наугад, не как попало, но надо знать правильный метод обучения молитве, стяжания молитвы, возрастания в молитве. Без этого молитва словесная не может вдруг сама по себе превратиться в умную. Мы обсуждали и то, что предшествует этим усилиям, намерение наше. Господь нас не спасает без добровольного волеизъявления с нашей стороны. А серьезность нашего намерения спасаться нам надо еще доказать на деле. Но и этого мало. Мы говорили о синергийном сотворчестве. Стяжать молитву собственным усилием не в нашей власти. Наша задача, весь труд наш, собственно, в том, чтобы приуготовить себя, сделать себя способными к сотрудничеству с Творцом. Тогда к нам приступает благодать Святого Духа и творит в нашей душе свои непостижимые чудеса. Божественная сила возводит словесную молитву в степень умной, а дальше взращивает из нее сердечную молитву. Такова общая картина. Мы трудимся над самоподготовкой, тем самым привлекаем к себе божественную благодать, которая преобразует нашу молитву во все более совершенную. Но тут встает другой вопрос. Ведь для того, чтобы преобразовать нечто во что-то, надо сначала это нечто иметь. Чтобы словесная молитва могла преобразиться в умную, надо как минимум иметь эту словесную молитву. А почему мы думаем, что мы ее имеем? На основании чего мы так решили? Кто из нас может утверждать, что он уже стяжал словесную молитву? Тут мы подходим к очень интересному вопросу. Вспомним фразу, о которой уже говорили. «Молись терпеливо, молитвой словесной, и она перейдет со временем в умную». Когда нам дается такой совет, то тут уже само собой подразумевается, что молитву словесную мы-то, конечно, имеем, и именно ею и молимся. Но откуда известно, что мы заведомо ею уже обладаем? В том-то и дело, что это не факт. Это еще большой вопрос. Так что, прежде чем такое советовать, пожалуйста, дайте нам определение молитвы словесной. Где критерии? Приведите. Тем, кто живет с молитвой не первый десяток лет, особенно из иноческого чина, может показаться, что наш разговор о словесной молитве – занятие скучноватое. Хочется поскорее поговорить о молитве сердечной, про самое интересное, о том, как утвердиться в сердце умом, как художество применять для слияния ума с сердцем и так далее. Но лучше нам не торопиться. И может вполне оказаться, что разобраться с молитвой словесной, разобраться поосновательней, всем нам будет полезно. Почему-то не слышно, чтобы эту тему разбирали серьезно в проповедях, в беседах с паствой. Хотя чему же, казалось бы, в первую очередь нам в церкви учиться, как не началом молитвенной практики? Судя по тому, что вопрос этот не обсуждается, и у пастыри, и у паствы, существует, видимо, представление, будто словесной молитвой мы все уже обладаем. Заранее, заведомо. Это как бы некая данность. Так, видимо, и считается, что все, кто читает молитвенные тексты по молитвослову и по служебнику, кто прочитывает их по памяти, кто четко перебирает, кто читает акафисты, каноны или псалтирь, все, кто произносит молитвенные слова или слушает их, все эти люди имеют молитву словесную. Это как бы само собой разумеется. На деле же это не совсем так. Далеко не все из церковных людей выходят на тот уровень молитвы, который можно назвать словесным. Кто-то на него никогда не выйдет. Хорошо, но что же тогда делает человек, впервые открывший молитвослов? Если не молится словесно, то чем же он занят? Тот, кто взял в руки молитвослов или четки и начал впервые читать молитвы, вслух или про себя, он еще только читает молитвы. Читать он может внимательно, он может искренне обращаться к Богу. Так это и надо делать. Его чтение может окраситься чувством, и это хорошо, так и нужно. Читатель молитв может испытывать умиление, вплоть до слез. Плач могут вызвать покаянные чувства, радостные, благодарные и так далее. Но мы говорим о том, что, несмотря на все эти переживания и на свои усилия, человек еще не находится на первой молитвенной стадии, еще не стяжал молитвы словесной. Другое дело, что и такую молитву, просто читаемую, может услышать Бог. Но это другой вопрос. Господь слышит любое к Нему обращение. Он слышит вообще абсолютно все. Иначе не может быть. Он есть и же везде сый, и вся исполняяй. Поэтому Бог той бо весть тайное сердце, знает все наши тайны сердечные. Все предельно сокрытое Ему ведомо, даже то, о чем мы не хотим помолиться. И этого мало. Бог не просто видит и слышит, Он может и откликнуться на самую немощную молитву. Иногда думают, что Бог исполняет молитвы только праведников или высоких подвижников. Нет, не так. В записках преподобного Силуана Афонского говорится об этом. «Раньше я думал, что Господь творит чудеса только по молитвам святых, но теперь узнал, что и грешному сотворит Господь чудо по молитве его, лишь бы было у человека смирение, ибо тогда Господь слушает его молитвы. Господь хочет, чтобы все спаслись, а потому слушает молитвы и грешного человека ради пользы спасающихся». Самый неопытный, но смиренный и дерзновенный молитвенник имеет возможность проверить мысль старца и убедиться в его правоте. Но нас сейчас занимает другой вопрос. Понятно, что Господь иногда может откликнуться и даже чудо совершить. Но нас интересует развитие молитвенных способностей, духовный рост. Мы хотим очищения сердца и исцеления нашей души посредством богообщения. Нам нужно преображение нашего ветхого естества в лучах обоживающей благодати. И все это ради благодатного соединения с Господом. Но для этого недостаточно в простоте молиться. Тем более недостаточно молитвы просто читать. Как говорит святитель Феофан Затворник, «У вас молитвословие только есть, а молитвы нет. Питает же душу одна молитва». Проблема внутренней жизни в том, что читать молитвы таким образом, как было сказано, или таким же образом пропевать молитвенные тексты на клиросе, человек может годами. Но при этом ни чтение, ни пение может так и не перейти на уровень молитвы словесной. Человек может так и остаться чтецом и певцом молитвенных словес, но не овладеть молитвой словесной. Такое состояние бесперспективно в плане духовного роста. Со временем такое молитвословие может выхолоститься и стать бездушным озвучиванием текста. А может звучать эмоционально и даже художественно-выразительно, но останется всего лишь душевно-чувственным озвучиванием текста. И это состояние уже не безобидно. Такое молитвочтение или молитвопение с годами может обратиться в привычку и станет рутинным внешним деланием, которое уже никак не способно привести к возрастанию в молитве. Но это еще не худший вариант. Может произойти другое. Молитвословие, если не преобразуется в правильную словесную молитву, то, развиваясь стихийно, может принимать искаженные лжемолитвенные формы и завести человека в тупик. Такие тупиковые состояния сознания в аскетике хорошо известны. Как уже упоминалось, это так называемая молитва мечтательная, молитва головная, которые представляют собой разновидности словесной псевдомолитвы, вообразительной. Обе они есть продукт работы воображения. Как мы уже говорили в первых беседах, такие состояния, строго говоря, молитвой не являются. Это душевные, но не духовные переживания. Именно такие психические состояния в латинской традиции расценивались как молитвенные. И чем выше эмоциональный накал, доходящий до экзальтации, тем более духовными их принято считать. Ценятся эти состояния еще тем, что приводят к закономерному результату, к патологическим реакциям в виде галлюцинации. Такое визионерство у западных мистиков понимается как действие благодати и может служить для них признаком святости. Они принимают это за то, что мы называем созерцательной молитвой. О своем опыте такие католические святые, как Франциск Ассизский или Клара Ассизская, сами красноречиво свидетельствуют. В этом нетрудно убедиться, есть переводы на русский язык, но некоторые признания даже невозможно цитировать. Например, эротические молитвенные переживания святой Терезы Авильской или святой Анжелы Блаженной, они кощунственны и непристойны. Чтобы дать представление о душевных психических состояниях, в которых молитва подменяется игрой воображения, приведем несколько строк из известной книги «Духовные упражнения» католического святого XVI века Игнатия Лойолы, основателя ордена иезуитов. Он так, например, обучает молитве. Следует представить себе длину, ширину и глубину ада. Представить мысленно огромные языки пламени и души осужденных, как бы заключенные в раскаленные тела. Услышать упреки, плач и вопли, предание проклятию Иисуса Христа и святых Его. Почувствовать запах дыма, серы, разложения и гнили. Представить, что мы сами осязаем этот огонь, как он прикасается к душам и сжигает их. Это упражнение совершается за час до ужина. Далее. Следует мысленно увидеть святую Деву, Иосифа, служанку и младенца Иисуса по его рождении. Приглядываться к ним, как если бы я действительно там присутствовал, внимательно слушать все, что они говорят, а затем предаться внутреннему размышлению, дабы извлечь пользу. Мысленно всматриваться в лица, слушать то, что говорят или что могли бы сказать эти лица, вынести из этого какой-либо плод. Вкушать и обонять бесконечную благость и сладость божественности души, ее добродетелей и всего прочего, соответственно, личности, о которой размышляем, дотрагиваться мысленным прикосновением, например, обнимать и лобызать те места, на которых эти лица пребывали, всегда стараясь получить от этого какой-либо духовный плод. Одно упражнение совершается рано утром, другое – перед ужином. Каждое должно продолжаться в течение часа. И так далее. Что касается нашей традиции восточно-христианской, то не случайно эти вообразительные состояния признаются молитвой ложной. Ее обманчивость, кроме всего прочего, в том, что, в отличие от настоящей словесной молитвы, вообразительная никоим образом не может преобразоваться в молитву умную. Не может, потому что воображение – это фикция, это мираж, нечто в реальности несуществующее. Собственно, оба варианта – вообразительная молитва и мечтательная, и головная – есть своего рода форма прельщения. Это поврежденное состояние сознания. Как и положено человеку прельстившемуся, он в этих случаях не осознает, что впал в ошибку. И бывает даже доволен своим состоянием, теми душевредными переживаниями, которые сопровождают лжемолитву. Это значит, что очень сложно помочь такому человеку. Слишком трудно его убедить в том, что он находится в заблуждении. На то она и прелесть, что здравый голос со стороны не воспринимается. Что касается простого молитвочтения, то застрять на этом уровне может любой человек. И мирянин, и монах, и священнослужитель могут десятилетиями старательно вычитывать акафисты, заученные наизусть молитвенные правила, могут знать на память целые службы, могут пропевать их на клиросе, но при этом так и не владеть молитвой словесной. Всю жизнь оставаясь только чтецом или певцом молитв, человек может не задумываться об этом, не понимать своего положения. Так оно и бывает. А когда бывает, то непонимание может простираться и дальше. Человек начинает различные психические состояния и переживания принимать за истинную молитву. Как это происходит? С любым человеком случается, что под влиянием сильных чувств вырвется непроизвольный и искренний крик души, или вздох, или стон души, обращенный к Богу. Это бывает при сильной радости и при сильной скорби. Ощущается это чувство, как идущее прямо от сердца. А оно так и есть. И поэтому кажется, что такое переживание – это и есть молитвенный вопль сердечный. В этом случае эмоциональный всплеск принимается за молитву сердечную. Многие этим обманываются и остаются с таким представлением о сердечной молитве. Некоторые пастыри, например, совершенно серьезно полагают, что любой человек, если помолится от всей души, да еще если всплакнет при этом, то это и есть та молитва сердечная, о которой говорят отцы добротолюбия. Многие искренне бывают в этом уверены. И даже других поучают известным образом. Молись в простоте, не мудрствуя. Молись от души, от всего сердца. Вот тебе и будет молитва сердечная. А если так, то, конечно, незачем что-то и изучать, и чему-то специально учиться. Но не все так просто, как многим бы в простоте хотелось. Верно то, что надо стараться всегда и всем молиться от всей души, всем сердцем и без лишнего мудрования. Но неверно то представление, что такие старания – это уже и есть молитва сердечная. Два момента позволяют понять, почему именно так. Во-первых, все наши чувства действительно сердечные чувства. Все они идут от сердца. Но само сердце глубоко. Оно имеет свое строение, различные уровни и пространства. В нем есть начало душевное, центр эмоциональной силы, которая по-славянски называется силой раздражительной. Именно из этого центра исходят все наши так называемые молитвенные переживания, прошения и умиления до тех пор, пока мы не стяжали истинную умно-сердечную молитву. Кроме того, до тех пор, пока мы не стяжали бесстрастие, раздражительная сила, то есть душевное наше начало, находится во власти греховных страстей. Потому и исходит от сердца помышление злая. Но даже когда сердце наше источает самые лучшие чувства, добрые помышления и искренние желания, в любом случае все это будет проявлением нашей душевности. Все это будет окрашено страстной чувственностью. Душевное значит не одухотворенное, а страстное значит нечистое. Умственная и чувственная энергия такого качества не может соприкоснуться в духе с тем, кто есть сама чистота и сам дух. Поэтому те, кто остается на душевном уровне бытия, те Бога не узрят. Но кроме душевного, в сердце, как мы помним, есть начало духовное. Это дух наш, сила мыслительная, предочищенная от страстей в таинстве крещения. Человек, занятый умным деланием, стремится к соединению своего ума в сердце с духом. Когда это произойдет, то дух человеческий начнет оживать. Он воспрянет от сна смертного и, вступая в свои права, станет одухотворять все пределы сердечные. Вот тогда и душевный центр, где собраны наши чувства, начнет одухотворяться. Только вследствие этого наше сердце станет способным источать из себя чувства духовные, иметь духовные переживания. И только теперь в молитве умно-сердечной, в молитве истинной, одуховленный ум получит возможность войти в прямое общение с Духом Божиим. Как мы образно говорим, соприкоснуться с Ним. Из сказанного должно быть понятно, что ничего подобного не может произойти в процессе молитвы словесной. Тем более прежде ее стяжания при обычном молитвочтении. Есть и второй момент, который надо отметить. Молитвенный вскрик души или эмоциональный всплеск, о котором мы говорим, может происходить только спонтанно, невольно. Значит, если и захотим, мы не сможем его еще раз пережить произвольно. Такое состояние невозможно воспроизвести по собственному желанию. А раз оно неуправляемо и не подвластно нам, то уже никак не может претендовать на то, чтобы стать сознательным действием, стать молитвой. Эти всплески, хотя и возвышенных чувств, хотя и обращаемых к Богу, будут всегда случайными и чисто душевными эпизодическими переживаниями. Итак, мы видим, в отличие от духовных, наши душевные проявления, пусть даже самые возвышенные, еще совсем далеки от настоящей сердечной молитвы. Также мы можем по аналогии уяснить, что чтение или пропевание молитвенных текстов отнюдь не одно и то же, что настоящая молитва словесного уровня. А главная мысль этой беседы, положение, которое нам надо сейчас отметить и впоследствии помнить, это то, что словесная молитва не есть некое врожденное свойство, что присуще нашему падшему естеству, так это потенциальная способность к молитве, которую требуется еще развить и взращивать. Вообще молитва любого уровня есть особое состояние сознания, состояние души, даже более состояние бытия. Это относится, конечно, и к молитве словесной. И вот здесь коренится различие между молитвой просто читаемой и молитвой как таковой. Дело в том, что читать молитвы может любой человек в любом состоянии. А вот обрести молитву означает стяжать особое молитвенное состояние сознания и жить в этом состоянии. Это относится и к молитве словесной. Ее тоже надо стяжать. Сама из ниоткуда она не появится. Она точно так же, как и другие более высокие степени молитвы, является плодом подвига. Это дар благодатный, который не всем подается, но тем только, кто себя должным образом приуготовил, и тем, кого Бог соблаговолит удостоить такой милости. Теперь к месту вспомнить о том, с чего начались в XIV веке так называемые исихастские споры, в частности с вопроса о молитве. Когда инициатор споров, монах Варлаам Калабрийский, узнал об исихастском методе соединения ума с сердцем, то был возмущен. Он увидел здесь нечто противоестественное и утверждал, что настоящая молитва не может быть ограничена определенным местом тела. То есть сосредоточение молитвы в сердце выглядело для него полной нелепостью. В письме к преподобному Игнатию Исихасту Варлаам называет идею соединения ума с сердцем чудовищной. Для него это чистое безумие. Он вступил в спор, дальнейшее развитие которого привело к известным событиям. В результате святитель Григорий Палама доказал, что Варлаам исходил из неправославных антропологических и сотериологических предпосылок, а Константинопольские соборы утвердили правоту исихастского метода. Но нам сейчас интересно отметить, в чем, собственно, природа этого конфликта. Можно понять причину заблуждения Варлаама. Он был по-своему прав, если учесть, что он исходил из единственно доступной ему точки зрения. А именно, он имел представление о молитве исключительно словесного уровня, как это и свойственно человеку чисто душевного внешнего устроения, типичному представителю западной латинизированной традиции. Все его понятия о молитве ограничивались опытом молитвы вообразительной, мечтательного или, скорее, головного типа. А с этих позиций молитва и понимается, и переживается именно как внимание, направленное во внешнее пространство. Западная антропология не знает православного учения о самостоятельности ума и рассудка, как двух инструментов познания миров, земного и духовного, не ведает о взаимосвязи человеческой сущности духа и его энергии, ума. Схоластике чужда идея о единении в духе с Богом и обожении человека нетварным светом. Неудивительно, что Варлаам даже не подозревал о существовании внутреннего делания. Потому и идея собирания ума внутри тела, в сердце, казалась ему неким извращением. Но в итоге конфликт, спровоцированный Варлаамом, принес великую пользу всему христианскому миру. Он, во-первых, подвиг святителя Григория Паламу сформулировать на догматическом уровне учение о сущности и энергиях, и в частности дать богословское обоснование умно-сердечной молитве. А во-вторых, благодаря трудам святителя и Константинопольским соборам XIV века, исихастская традиция умного делания и метод соединения ума с сердцем стали всеобщим достоянием.